«Берешь взятки?» — констатировал Станислав, ставя на стол блюдо с зеленью и соленьями. «Обязательно!» — Гуров протирал стаканы. «Станислав, ты прекрасно знаешь, взяток не берет лишь тот, кому их не дают». Когда все расположились в гостиной, Станислав поднял стакан. «За женщину, которая почтила нас своим присутствием за этим скромным столом». Он сделал небольшой глоток. «Лев Иванович, мы в курсе, хотелось бы выяснить подробности». Коротко Гуров обрисовал обстановку. «Почему, если птица пролетит, так обязательно отметится на нашу голову?» – спросил Котов. «Голова большая», – ответил Станислав и взглянул на Гурова вопросительно. Сыщик кивнул. «Я вижу ситуацию в таком решении. Нигде и никогда не произносить слово «наркотик», тем более «героин». Котову в течение суток выяснить у специалистов, как изготовляется героин, необходимое оборудование, его стоимость на рынке, сбыта, как оптом, так и в розничной продаже. Станислав, встретишься с офицерами управления по борьбе с наркотиками и под страшным секретом сообщишь, что разыскиваемые нами убийцы – наркоманы. По агентурным данным, они скрываются в соответствующих притонах. Нас наркота совершенно не интересует. Желательно знать, кто из новых лиц появился в злачных местах. Интересуют только русские. Приметы известны. Ни одного задержания не будет произведено без участия или ведома офицеров управления. Все задержанные ценности, деньги и оружие приходуются только офицерами их управления». «Каким образом мы будем выходить на истинных киллеров?» – спросил Котов. «Через Регину и Виталия Волоха». Гуров подумал и с сомнением покачал головой, если последний еще жив. «Регину мы с Котовым берем на себя. Очень мне не понравилось, как в казино один из киллеров смотрел на девушку. Валентин, основная работа в казино на тебе. Все не под крышей, а это как бы бесхозное». «Могу пояснить», — встрял Станислав. «Именно наше казино посещают сынки, дочки и сопровождающие их лица. Такая точка опасна и никому не нужна». «Согласен», — Гуров кивнул, — «но слишком жирный кусок, и именно там может появиться гонец той же крыши. Сопровождающие будут предупреждены и не тронут его». «Тогда расширяется круг осведомленных», — гнул свою линию Станислав. «Станислав, ты прав, мне возразить нечего», — усмехнулся Гуров. «Кроме одного — жадность. Могут прийти и без ведома руководства. И если Валентин гонца увидит, тогда можно будет за ним и пройти». «Одному?» — не сдавался Станислав. «Ты прав. Оставим пока этот вопрос. Валентин, даже если гонец засветится, за ним не идти. В другой раз придет». «Лев Иванович, а почему ты ничего не говоришь о транспортировке?» – поинтересовался Станислав. «Ты же отлично понимаешь, если такие тяжелые фигуры на доске, то и разговор идет не о килограммах. Их надо в Москву доставить. Или они Москву обходят и двигают на Питер?» – спросил Котов. Гуров долго молчал, ответил неуверенно. «Не знаю, вообще-то имею вариант, но даже такого авантюриста, как я, он шокирует своей наглостью. Либо все повсходили с ума, либо лечиться следует мне». «Тебе, тебе. Я передачи носить буду», — мгновенно среагировал Станислав. «Маша, между нами говоря, Леве следует подлечиться». «Обязательно», — улыбнулась Мария, — «только всех уложить в одну палату». Оперативники стерли расползшиеся по лицам улыбки. «Я буду проводить анализ», — предложил Гуров. «Вы делать вывод. Так вот, должностной масштаб участников доказывает, что это необычная героиновая история. И традиционный маршрут Афган-Тегеран сквозь границу, Чечню, и по наезженному пути отпадает. Дорого. И велики потери в пути. Да плюс транспортировщики и перекупщики. Их сиятельства не пойдут по такому пути. Легче нефть воровать. Такие лица может соблазнить лишь совершенно новый оригинальный ход. Европа, Канада, Америка, как рынки сбыта, неинтересны. Там свои короли и бароны, свои денежки, войны, чужие никому не нужны. Если не перестреляют, сдадут родной полиции. Настоящий, практически нетронутый рынок – это Россия, а именно Москва и Питер. Морально и материально мы сейчас готовы принять тонны героина. Только научи, приучи и дай. У людей на руках миллиарды долларов. Но если торговать в Москве, то зачем оплачивать сотни курьеров, терять деньги на посредниках? Как обычно, быстрее всех среагировал Станислав. Ты хочешь сказать, героин изготавливают в Москве? Вопрос на засыпку. Станислав, продолжал Гуров, если наркотик везут по дорогам России, то почему среди высокопоставленных наркодельцов нет ни одного генерала ГАИ? Молчали долго. Наконец Станислав сказал, тут изготавливают, здесь торгуют. Тщательно проверяется транспорт, только транзитный. А из самой Москвы хиляй, хоть до Владивостока. Каждый инспектор знает, наркотик из Москвы не повезут. Так что делать? Не знаю, Гуров пожал плечами. Точнее, я знаю, что делать, но не знаю, как. Глава 6. Валентин Николаевич Попов, лет 40, в прошлом комсомольский вожак, легко вписался в новый жизненный уклад. Комсомолец принял перестройку без особого восторга, философски. Чего горевать, что погода изменилась? Сие от тебя не зависит. Просто одеваться следует соответственно. Например, не клясть дождь, а надевать плащ. Он никогда не выделялся среди сверстников. Занимаемое положение его вполне устраивало. По крайней мере, он не выделял себя среди многочисленного отряда строителей коммунизма. Двигался по ступенькам медленно и не завидовал приятелям, которые неожиданно взлетали вверх. Попов предпочитал двигаться медленно, но верно. Он и женился не по расчету. Супругу свою любил не за длину ног, а за надежность, душевную прочность, хотя Бог ее и внешностью не обидел. Соня, так звали жену, работала инструктором в райкоме, где Валентин был вторым секретарем. Однажды Соня по случаю купила замечательные французские сапоги, которые были ей чуточку маловаты. Молодая женщина не удержалась и надела обновку. В тот день Соне требовалось отвести в горком партии очередной отчет. Когда она оказалась в приемной третьего секретаря, то еле стояла на ногах. Хозяйка кабинета, молодая, модно одетая женщина, выразила восхищение французскими сапогами. «Только француженки эти тонконожки», — призналась Соня, — «а у меня нога русской бабы». Слово за слово, женщины разговорились. Горкомовская дама не удержалась и примерила парижскую модель, которая ей пришлась впору. Через полчаса Соня прикатила домой на «Волге», а сапоги отдала водителю. Светская покупательница о деньгах забыла, а молоденькая комсомолка напомнить постеснялась. Через день недоразумение разрешилось. И Поповых пригласили вечером в загородную резиденцию. Хозяйка показала гостье партийный особнячок, расспрашивала Соню о личной жизни и высказалась о собственном муже, мол, всем хорош, только самолюбие маловато. Однокашники вперед шагают, один там, другой еще выше, и дачи у них не в пример этой халупе. Соня простодушно отвечала, что хорошему края нет, они с мужем всем довольны, только детьми судьба обделила. Мужчины играли в шахматы, гость все время проигрывал. расстраивался и пытался взять ход обратно. Хозяин искренне радовался, так как выигрывать ему удавалось крайне редко, да и то в тех случаях, когда противник умышленно поддавался. Когда молодые люди ушли, хозяйка сказала: «Вот ты, Тарас, жалуешься, что помощника себе подобрать не можешь, а Валентин – отличный парень. Влиятельных родственников не имеет, ни подхалим, ни дурак. Настоящий мужик, не болтун и никогда не продаст». «Инночка», — муж махнул рукой, — «да ты знаешь, сколько я врагов приобрету, ведь каждый норовит своего пристроить».